«Нельзя так делать, моя хорошая, нельзя так делать. Мне просто было так скучно, мама». В комнате было холодно. Ингер Йоханна покрылась гусиной кожей. Она отшвырнула то, что осталось от кукол, в угол, затолкала нож поглубже под кровать и подняла одеяло. Потом легла рядом с плачущей девочкой, прижалась к ее спине и лежала так, шепча девочке на ухо ласковые слова, пока сон не догнал плачущего ребенка. Кари Мундель не очень хорошо разбиралась в счетах. Зато она обладала здравым смыслом и светлой головой. К тому же она примерно знала, где искать. Не потому, что кто-то ей рассказал, а потому, что неделями после смерти Вибеке Хайнербак размышляла об этом во время своих утренних прогулок с 6:50 до 7, когда наступала пора возвращаться к мужу и свежесваренному кофе. Вибеке Хайнербак была проектом Кари Мундель. Именно Кари раскрыла талант юной Вибеке, когда той было всего 17. Потенциальные наследные принцы приходили в партию и уходили на протяжении последних 15 лет. Никто из них не сдерживал своих обещаний. Двое открыто вонзили нож в спину старому королю, Хёлю Мунделю, вон. Остальные скатились к излишнему либерализму, который невозможно было сочетать с настойчивыми попытками партии стать организацией поистине народной, регулирующей самые существенные государственные интересы, иммиграцию, например, вон, либералы. Осталась Вибеке Хайнербак. Ее нашла Кари Мундель. 17-летняя девочка из города-сателлита Грорут жевала жвачку. И у нее был дурацкий обесцвеченный конский хвост. Но взгляд синих глаз был осмысленный. И голова работала хорошо. Более того, когда Кари Мундель сделала ей новую прическу и провела ревизию ее гардероба, Вибеке превратилась в красавицу. И она всегда хорошо относилась к Хёлю. Всегда. Вибеке неохотно пускала людей в свою жизнь. Хотя они годами виделись почти каждый день, Кари и Вибеке так никогда и не стали по-настоящему близки. Может быть, этому мешала разница в возрасте. Однако Вибеке Хайнербак вообще ни с кем не была откровенна, насколько Кари Мундель могла судить. Даже с этим смешным красавчиком-женихом, которого она себе завела. У него не было никаких талантов, считала фру Мундель, но благоразумно молчала. Зато он хорошо смотрелся рядом с ней. Все хорошо. Не бывает. В политическом отношении дела обстояли иначе. Свое политическое будущее, по ее собственным словам, Вибеке Хайнербак представляла только вместе с Хёлем и Кари Мундель. Эта троица давно разработала долгосрочную стратегию партии. Промежуточной цели они достигли, когда Вибеке Хайнербак стала преемницей Хёля Мунделя на посту лидера партии. После парламентских выборов 2005 года партия должна была впервые занять выигрышную позицию, и старик совершил бы политический камбэк — возвращение. В 2009 году премьер-министром Норвегии стала бы все еще молодая Вибеке, а вот Рудольф Йорт превращался в проблему. Они поняли это уже прошлым летом. Он был популярен в провинции, много ездил, и региональная политика была его коньком. Легко обещать миллиарды на социальные пособия, пока ты в оппозиции. А Рудольф был мастером в этом деле. Некоторое время казалось, что конкуренция между двумя кандидатами в лидеры будет сложнее, чем хотелось бы Чите Мундель. Но Кари знала свое дело. Она шепнула несколько тщательно обдуманных фраз об отношении Рудольфа к женщинам,